вспомнился матка, утверждавшая, что спасение для мертвых душ — уйти в небытие. Дальше — ничего, пустота. Пустота и полный мрак, как сегодня было в Кубрике. Почему же он не выстрелил? Когда я увидел темную пустоту, подумал, что ослеп, и вдруг стал молиться. «Кто же тебя там научил, генерал?» «Нет, он сам не умел. Почудилось. Он выстрелил. Я увидел вспышку яркую. И тут явилась моя небесная покровительница и подсказала: «Боже святый, Боже крепкий, Боже бессмертный, помилуй нас!» Как слова из песни. Знаете, бывает, помнишь всего одну строчку, а мелодию от начала до конца. И здесь так. Я произнес слова, а остальное за меня пропела моя покровительница. Как же случилось, что вы сегодня умерли в своем кубрике? Забыли помолиться? Все свершается не по нашей воле. Вздохнул и мелко перекрестился Каперанг. Умер и воскрес, потому что моя покровительница сказала слово. Не пришел еще мой час. Впереди столько важных дел у инока Рафаила. Ведь скоро придет время, когда обо мне узнает весь мир, и содрогнутся враги мои, и заскрежещут зубами. Кто может умереть и воскреснуть? Кто? Гелий будто впервые увидел его лицо и непроизвольно отшатнулся. Перед ним был настоящий мертвец. Белые губы, заострившийся нос, синие веки прикрытых глаз. Живой мертвец. Он пощадил слухача и временно поселил в пустующем кабинете, а сам не мог успокоиться, чувствуя непреодолимую тягу заглянуть в кубрик, где, по свидетельству матки, стены на вершок пропитались некой отраженной энергией яс. Гелий понимал, что от долгого общения с больными их навязчивые идеи способны проникать в голову здорового человека, как эта строчка молитвы, произнесенная слухачом. Расставшись с ним, Гелий часа полтора еще замечал за собой, что ходит по центру и мысленно напевает: «Боже святый, Боже крепкий, Боже бессмертный!» Слов не знал, но мелодия звучала и не в голове, а где-то чуть ниже горла. Он гнал от себя неотступное желание наведаться в кубрик, силился отвлечься на другие проблемы, а их хватало, и никак не мог побороть себя. Двигаясь по коридорам из компьютерного центра в отсек к специалистам по астральному анализу, обсудить разговор с другим блаженным, маткой, он внезапно остановился перед дверью кубрика и, не удержавшись от искушения, загадал: если дверь окажется открытой, то войдет. И тогда устроит разнос дежурной смене, обязанной держать все помещения на запоре. Дверь оказалась открытой. Кодовый замок выключен. Он ступил через порог, зажег свет. Ничего особенного. Подкрашенные после разгрома матки стены в некоторых местах исцарапаны и выпочканы кровью. Это слухач пытался начертать ногтями охранительные кресты. Кондиционер включен, и в комнате пахло озоном. И так легко дышалось, будто он на поверхности земли после сильной летней грозы идет по чистой, отмытой ливнем Донской степи. Гелий осмотрелся и прошел к журнальному столику, привинченному к полу, сел в кресло. Стены как стены, ни дыма, ни гари, и вообще никакой энергии, разве что чуть холодноватые на ощупь.